Только вот, боюсь, лицо Дельфины приняло более серьезное выражение, но все еще с легкой улыбкой, а уголки губ подрагивали в попытках сдержать еще более широкую улыбку. «Боюсь, у меня нет таких запасов Бизаара». Непроизвольно я повторил жест одного известного гения, миллиардера, плейбоя и филантропа, закатив глаза кверху. Этим жестом я пользовался еще до того, как он стал мейнстримом. Проводив Дельфину до порога, откуда она аппарировала в одно ей известное место, унеся с собою монетку, я позвал Кричера. Характерный хлопок, и рядом со мной оказался домовик, не забыв выдать очередной полупоклон и поднять на меня взгляд. Все-таки устрашающе он выглядит со своим большим крючковатым носом и длинными острыми ушами, свисающими вниз. «Кричер, закрывай тут все на сегодня. Отправляемся на Гримма. Ты мне нужен будешь там сегодня и завтра, и возможно еще в течение некоторого времени. Конечно, юный лорд Блэк». Десяток секунд, столько потребовалось домовику, чтобы с помощью своей особой, домовицкой магии, законсервировать дом, это несложно. Дом на Гримма в таких мерах не нуждается из-за параноидальной системы защиты, что улучшалось в течение многих поколений. А тут все намного проще, и без жильцов и домовика, проще законсервировать обратно, если требуется надежность. Переместившись с помощью Кричера в дом на Гримма, я тут же попросил его приготовить бывшие комнаты Нарциссы, Беллатрикс, Андромеды и Сириуса. Вместе с этим, подготовить еще одну гостевую комнату для Нимфодоры. Бедный домовик аж прослезился. «Неужели они вернутся в этот славный дом?» – запричитал домовик. «Представления не имею, но у меня в голове крутится безумная, нелогичная, абсурдная, совершенно неприемлемая для разумного человека афера. Завтра они придут к полудню. Нужно будет пустить их в дом, но с самым минимальным допуском и без возможности, как бы то ни было, покинуть дом или вернуться, если изловчаться покинуть». «Да-да», — закивал домовик, — «Кричер все сделает». И тут же исчез. «Значит», — заговорила вдруг Вальбурга с портрета, что просто молчала все это время, даже не поздоровавшись, вопреки ее привычке брать слово первой. «Ты, Макс, замыслил какую-то авантюру». Это явно был не вопрос, а утверждение. «Я даже не знаю», — мотнул я головой, расстегивая пиджак и оправляя жилет, — «чем все это закончится». «Как же это в духе молодого Блэка», — ухмыльнулась нарисованная леди, закурив сигарету через мундштук. «В нашей натуре всегда была мания как-то пошуметь, обычно при помощи врагов. А если нет врагов, такое бывало редко. Ну, а все же, мы их находим, или они нас». На это я мог лишь хмыкнуть. «С этим у меня проблем нет». С самого раннего утра по дому носился, словно помолодев, довольный Кричер, наводя максимальный лоск, хотя казалось, что лучше уже некуда. Дом на Гримма по-прежнему оставался мрачным, но за прошедшие несколько лет Кричер восстановил или заменил абсолютно все. В памяти всплывала картина первого моего сюда визита, и разница была просто невероятна. С одной стороны, стиль остался прежний, но идеально новый. Однако, мне тоже не пришлось долго бездельничать. С утра мне пришло сразу два письма, и одно из них, с посылкой. Мастер, с которым я договорился о пошиве костюма с применением кожи Василиска, наконец-то закончил со своей работой. Вскрыв посылку, предварительно проверив все чарами, я не мог не насладиться готовым результатом. Черная тройка с удлиненным пиджаком. Сам он был черным, тканевый на вид, но имел почти незаметный темно-бирюзовый отлив. Подкладка, казалось, была выполнена из шелка, и вот она уже сама была темно-бирюзовой. Были в комплекте и несколько аксессуаров, готовых к зачарованию. Конечно же, в тексте письма не обошлось и без хвалебных от мастера самому себе, но уровень работы шикарный и тот может себе это позволить. Слабые заклинания будут просто стекать с этого костюма, так хороша кожа Василиска, неведомым мне образом обработанная и вплетенная в ткань. Да и резать чем-то кроме гоблинской стали с мощным зачарованием, неблагодарное дело. Надев костюм и белую рубашку под него, отметил, не без помощи зеркала, свой более чем достойный вид, и принялся за чтение второго письма. Оно оказалось от Гермионы. Девушка обещала прибыть где-то часам к 5 и спрашивала, куда конкретно ей, собственно, прибыть. Сейчас она где-то в Лондоне занимается своими делами. Просила ответить через зачарованный блокнот, хоть у нас и есть такое средство связи, но пользуемся мы редко. Ответил, что встречу на Гримма и мы отправимся в другое место. Некоторое время до встречи я провел в создании очередной партии накопителей магии. Равина помогла еще немного улучшить схемы, что должно улучшить емкость. Когда я, сидя в рабочем кабинете, уже почти покончил с работой, меня отвлек Кричер. «Молодой глава», — склонился тот в поклоне. «Возле входа стоят госпожа Нарцисса и госпожа Беллатрикс. Уже время», — отложив в сторону готовую стопку блинчиков из горного хрусталя, диаметр которой был немногим больше 5 сантиметров, я посмотрел на домовика, не заметил. «Проведи их на кухню. Стол сервирован, чай, всякое к нему готово, конечно», — поклонился Кричер и быстро исчез. «Мне оставалось лишь встать из-за стола, поправить костюм, взять в руки пережившую всякие невзгоды трость, хоть теперь и без запасной палочки внутри, и отправиться вниз. Пока спускался, меня посетила шальная мысль. Накопители мы изобрели. Может быть и концентратор другой изобрести? Неплохая мысль», — поддержала идею Равина. «Универсальный, было бы неплохо. Только вот стоит учитывать различия в магии разных людей. Универсальный подойдет всем, но плохо. А зачем нам все? А, Кричер!» Снизу донесся голос Беллатрикс. «Жив, ворчун ты клювоносый. Похоже, Кричер сразу перенес дам на кухню. Это подтверждает и удивленное выражение лица Вальбурги с портрета, что я имел честь лицезреть, спустившись по лестнице в зал. Нарисованная леди решила хранить молчание, старательно прислушиваясь к происходящему. А чего это ты натащил столько приборов?» Продолжал расспрашивать домовика Беллатрикс. «Будет кто-то еще? А где Макс?» «Молодой лорд Блэк уже спускается», — проскрипел Кричер. «Ха!» — поперхнулась заготовленным вопросом Беллатрикс. «Предатель Сириус же выбросил кольцо. В этот момент я добрался до кухни. Как выяснилось, не выбросил. С возвращением». Быстро оглядев сестер, не мог не заметить, что их платья были довольно дороги, строгие и закрыты, а цвет подбирали явно в тон волосам. Ну, разве что у Нарциссы платье было темно-бежевое, а не почти белое, это выглядело бы несколько неуместно. Белый цвет, кстати, вообще не особо котируется волшебниками как основной в одежде. «Мы еще не вернулись», — гордо вскинула голову Беллатрикс, качнув густыми вьющимися прядями черных волос. «Но уже думаете об этом», — улыбнулся я. «Присаживайтесь. В ногах правды нет, нет ее и выше». «Белла», — шикнула Нарцисса, садясь сама и усаживая сестру рядом. Сев во главе стола, я внимательно посмотрел на ожидавших чего-то сестер, ожидавших чего угодно, но не спешивших заговорить за столом первыми. «Предлагаю, для начала, выпить чаю». «Эф», — фыркнула Беллатрикс, но тут же налитую чашечку в руки приняла, хоть по движению магии я понял, что она проверила ее на различные примеси. «Не отравлена, наверное. Надо у Кричера спросить». «Как можно?» — возмутился из коридора домовик, вызывав легкие улыбки у дам. «А пока мы наслаждаемся чудесным Эрл Греем, я отвечу на вопрос, ждем ли мы кого». «Да, ждем. Всех». «Всех?» — лицо Нарциссы выражало лишь вежливый интерес. «Да, мама, всех. Сказал я это не случайно и не из каких-то высоких чувств. По крайней мере, мне так кажется». Ее лицо неуловимо дрогнуло. Что-то изменилось. Ей было явно тяжело не отвести взгляд. Похоже, она, наконец, что-то узнала. Стоило только поднести чашечку чая ко рту, как появился Кричер. «Прибыли еще гости. Проведи их сюда». Лицо Нарциссы вновь как-то изменилось. Стоило только раздаться стуку каблуков за пределами кухни. Каблуки и вторящий им звук от явно плоской подошвы. Нарцисса положила ладонь на руку Беллатрикс, словно заранее успокаивая. «Здоров, мелкий», — махнула приветственно Нимфодора, на этот раз щеголяя с синими немного непослушными волосами до плеч. Не знаю, какими правдами и неправдами Андромеда это сделала, но сейчас ее дочь была не в брючном кожаном костюме боевика с интерпретированной на магический лад разгрузкой под волшебный инвентарь, и не в плаще, немного готичный, немного неформальный, но все-таки комплект из длинной юбки, непонятно какого верха с длинными рукавами. В общем, в принципе, все та же Нимфодора. За ней следом зашла Андромеда. Само собой, леди была в длинном платье темно-зеленых оттенков. «Как вы посмели?» — мгновенно начала набирать обороты Беллатрикс, выхватывая палочку. Нимфодора среагировала быстро, также выхватывая палочку, и вот они уже направили свои орудия друг на друга. «Максимилиан», — вежливо кивнула Андромеда, оценила диспозицию и прошла к стулу рядом с Нарциссой. «Стул я, само собой, магией, отодвинул для нее». Этот маневр Андромеды не дал сорваться ни одному заклинанию с палочек гневно смотрящих друг на друга волшебниц. Если Беллатрикс гневно пыхтела, не сводя глаз с возможной противницы, то у Нимфодоры лишь менялся цвет волос. «Что, Мордрит, раздери?» — зашипела Нимфодора, у тебя в доме делает беглая пожирательница смерти? Чай пью, дурья ты порождение», — рыкнула Беллатрикс. «Зачем вообще здесь предательница с этой, дорогая Беллатрикс?» — улыбнулся я в стиле Ридла, обратив на себя тем самым взоры всех присутствующих. «Тебя так раздражает, что отцом метаморфа стал маглорожденный. Да что ты можешь знать?» — рыкнула Белла, повернувшись ко мне и сверкая безумием в глазах, но колдовать не спешила. «Я знаю достаточно». Сосредоточившись, одним мощным импульсом выпустил всю магию из всех доступных мне источников. Ну и само собой, она была изменена по фазе. «Не потеряй контроль», — в голосе Равины слышалась усмешка. «Я тут подержу контроль, конечно, но я бы предпочла сгустить тени, так сказать. Кстати, этим, пожалуй, тоже займусь. Буду благодарен». Эффект дал о себе знать мгновенно. Помимо того, что тени в углах стали гуще и словно бы ожили, сам по себе такой большой объем неестественной, авадоподобной магии, сильно давил на мозги неподготовленного волшебника. С лица сбледнули все, но удержали маску безразличия лишь Нарцисса и Андромеда. Последней вообще словно все было, как говорится, до фонаря. Она уже организовала себе чай, медленно его попивая. «Ик!» — донеслось от появившегося рядом со мной Кричера, что тут же упал на колени, стукнув лбом о пол. «Недостойный Кричер нижайше просит прощения у лорда Блэк. Не смей себя калечить», — я посмотрел на него. «Где я найду достойного домовика? Кричер обязательно себя накажет», — поднял тот взор свой на меня. «Кричер не будет работать день, нет, неделю. Сугубо технически, заставить себя не работать — сильнейшее самоистязание для домовика, как бы абсурдно это ни звучало. Ты этим не себя, а меня накажешь». «Что случилось?» «Недостойный пропащий Сириус обивает порог дома». Краем глаза я заметил, как Нимфодора, что была бледнее мела, а для метаморфа эта фраза имеет буквальный смысл, не смогла больше держать себя в руках и громко грохнулась на стул, сев тем самым напротив остальных дам. Беллатрикс же пребывала в странном и неоднозначном состоянии от магии вокруг, и в итоге тоже села, убрав палочку. Даже пропустила мимо ушей слова о Сириусе. Склонила голову, словно провинилась, а за прикрывшими ее лицо прядями черных волос я отчетливо видел напуганный бегающий взгляд. Хаем, а теперь довольный, а теперь снова напуганный. В итоге она нашла, как скрыть свое состояние, обеими руками схватившись в чашку с чаем, усиленно считая чинки, или чем там она занялась. «Так впусти его», — пожал я плечами, все так же глядя на Кричера. Кричер с радостью вскочил. «Домовик, но есть одна незадача. Не томи. Недостойный Сириус привел с собой мальчишку. Необычно, действительно. Кто? Вихрастый в очках. Ну, я был готов, что от Сириуса проблем будет больше, чем пользы. Впускай обоих». Домовик тут же исчез, а я, не без помощи Равины, поглотил выпущенную магию, что не могло не сказаться на цвете лица присутствующих. Положительно сказаться. «Ну, мелкий», — выдохнула шокированная Нимфодора, отчего вздрогнула Беллатрикс, но продолжила считать чинки. «Ты и выдал. Такой мощи даже от Дамблдора не чувствовалось». Беллатрикс опять вздрогнула, но чинок было слишком много, и кто-то все-таки должен был их посчитать. «Мордредовы предатели», — тихо бурчала она. «Полукровки. Грязнокровки, их всех надо. Посмотри на меня, Беллатрикс». Я откинулся на спинку стула. Женщина сжала чашку, казалось бы, до хруста, а через секунду все-таки подняла решительно голову. Решительно и гордо, встретив мой взгляд без сомнений, но и без присущего безумия. «Мы поговорим об этом позже. Сейчас вообще время чая, а время разговоров наступит позже». Из зала, что является главным транспортным узлом дома, послышались странные звуки, а следом и громкий, четкий и крайне недовольный голос Вальбурги. «Вы только посмотрите, кто пожаловал в отчий дом». Среди присутствующих разве что Нимфодора не узнала, судя по лицу, голос говоривший, следующие слова которой были произнесены спокойным тоном. «А вы, молодой человек, должно быть, Гарри Поттер». Вальбурга сказала еще что-то, но так тихо, что обычному человеку расслышать это было не дано, а я напрягать слух не стал. Ну, а после, конечно же, вновь последовали крики нарисованной дамы, должные донести до общественности то, какой поганец Сириус, и как плохо он поступил в прошлом. Сириус же отвечал спокойно и почти не раздражался. На кухню зашел Кричер, сопровождая Поттера, что, как и всегда, был одет в простые одежды просто мальчика Гарри, но очевидно новые, от кроссовок и джинсов, до футболки и ветровки. Разве что очки все те же. «Привет», улыбнувшись, махнул он мне рукой. Ответить мне не дала тут же вскочившая Нимфодора, преувеличенно радостно поприветствовав Поттера, растрепав его и без того растрепанные волосы и усадившая его рядом. Парень так опешил от урагана Нимфодоры, что сразу не заметил напряженной атмосферы, как и личности, что здесь присутствовали, а стоило только ему сесть, как он тут же получил в руки чашку с чаем и пару пирожных в тарелку. «Привет, Гарри», — вызвал я на себя внимание парня, слабо улыбнувшись. «У нас тут, конечно, семейное собрание, но раз пришел, угощайся». Гарри кивнул и осмотрелся. «Вот тут-то, что говорится, вождь зоркий глаз заподозрил неладное». Парень с некоторым подозрением осмотрел сестер Блэк, кивнул сам себе и резюмировал. «Я и позабыл, что вы все из одной семьи. Кстати, улыбнулся я, ты же не представлен всем. Позволь исправить это упущение». Указав рукой на Беллатрикс, что уже перестала считать чинки, взяла себя в руки, а на стуле села ровно, по-королевски гордо подняв голову и глядя на ей неугодных взглядом полным безразличия и неприязни. «Беллатрикс Лестриндж в девичестве Блэк, приходится мне тетушкой. А это, глядя на Беллатрикс, я указал рукой на Гарри, небезызвестный Гарри Поттер. Наслышан», кивнул Поттер. «Не могу сказать, что счастлив встретить. Вновь. Взаимно, полукровка. Из-за тебя. Не сейчас», прервал я очевидную претензию брюнетки. «Наверняка хотела сказать, что из-за Гарри пал ее обожаемый темный лорд в далеком 81-м». Белла замолчала. «Она умеет держать себя в руках». Мысленный голос Равины был полон удивления. «Моя мать», пошел я дальше по списку, «нарцисса Малфой, в девичестве Блэк. Насколько я помню, вы также не представлены». «Именно так», кивнула нарцисса и, добавив формальной улыбке чуточку теплоты, обратилась уже к Гарри. «Рада познакомиться лично». «Пф», фыркнула Белла, показательно отвернувшись ко входу, но и там картина для нее оказалась не лучше. Пока Гарри отвечал формальной взаимностью, словно зеркало, отражая чуть потеплевшую улыбку нарциссе, до кухни добрался Сириус в своем костюме коричневых оттенков и пиджаке, что по крою и длине больше похож на пальто. «Дрожайшая маменька даже после смерти не щадит мои нервы», — приговаривал он. Собственно, именно его появление испортило настроение Беллатрикс, и та хотела было опять вспылить, но мельком глянула на меня. «А я что?» Сижу, откинувшись на спинку стула и с усмешкой гляжу на ее реакцию. Вообще, с психами общаться, крайне некомфортно. Даже не так, чертовски некомфортно. Они ломают привычный шаблон социального поведения и невербального общения посредством мимики, жестов и взглядов. Неподготовленный человек в присутствии подобного индивида теряется и не знает, что говорить, что делать, как себя вести, что ответить и надо ли вообще отвечать. В общем, и тут Беллатрикс решила сдержать скандальные порывы наряду с желанием приголубить Сириуса чем потяжелее, будь то магия или же просто стул, стоящий рядом. Сириус же замер, оглядев композицию из ухмыляющегося меня, любезно улыбающихся друг другу нарциссы и Гарри, которому не терпелось уже отведать действительно шикарных шоколадных пирожных, спокойно пьющий чай Андромеды и совершенно неспокойный, ерзающий на месте и не знающий, куда себя деть Нимфодоры. «А я подозревал что-то подобное», — кисло улыбнулся Сириус. «От тебя ведь, племянничек, можно что угодно ожидать. Эх, не вовремя я бросил пить». Со вздохом Сириус сел рядом с Нимфодорой и взял свою порцию чая. «Что же, я тоже взял чашечку в руки. Как я уже сказал, время чая. После, время разговора». 15 минут я наблюдал за удивительной, в какой-то мере, картиной. Вокруг витало напряжение. Беллатрикс, с видом королевы, порой поглядывала на меня и явно обдумывала какую-то каверзу. Нарцисса последовала примеру Андромеды, попросту наслаждаясь чаем и сладким, а учитывая, что они обе налегали только на шоколадные пирожные, наверняка они знали и о свойстве шоколада повышать настроение. Правда, нарцисса, как и Беллатрикс, тоже поглядывала на меня, но во взгляде я читал не желание подгадить поосновательней, а простую задумчивость. Нимфодора откровенно радовалась, что слева и справа от нее совсем не враждебно настроенные люди, немного расслабилась и без остановки пила чай, постоянно добавляя туда сахар. Похоже, это ее средство успокоения. Сириус ждал и ухмылялся. Пил чай, ждал и ухмылялся поверх чашечки. Чего ждал? Когда уже ситуация рванет и он сможет насладиться семейным скандалом, виновником которого, как я понимаю, хотя бы сейчас будет не он. Но пока что никакого скандала не происходило. «Итак, дамы и господа», — обратился я к присутствующим, как только все покончили с чаем и пирожными, — «мы в жопе». Такого краткого брифинга никто не ожидал, разве что Сириус залился лающим смехом, вызвав крайне неприязненный взгляд Беллатрикс. Я подался на стуле вперед, сложив на столе руки вместе. Вне зависимости от наших желаний, ситуация складывается неблагоприятная. К моему великому сожалению, невинная вылазка в Египет окончилась для меня тем, что я привлек к себе внимание сил этого мира, доселе мне неизвестных. Не мне, я посмотрел по очереди на каждого, не вам, молча внимают. Хорошо, что эффект от моей недавней демонстрации пока держится, иначе Белла или кто-то еще устроили бы какой-нибудь глупый спор. Безусловно, в происходящем можно обвинить меня, мою наставницу или подругу, мы, жаждая приключений, полезли за неизвестной аномалией. Сами мы там чуть не погибли, не приобрели вообще ничего, лишь потеряли, а последствия были непредсказуемы. Помнится, взял слово Сириус, посмотрев на меня, ты говорил, что Люциус, чтобы ему на том свете икалось. Прости, Цисси. Ничего, кивнула она, но среагировала Беллатрикс, гневно подавшись в сторону Сириуса. Не смей фамильярничать, предатель. Довольно, мой тихий голос остудил порыв Беллы, и та вновь вернулась и беспокойствие. Поверьте, вам еще выдастся возможность высказаться друг другу в полной мере. Всем вам. А-а-а. Гарри смущенно почесал висок, но сохранял серьезное лицо. Почему конкретно такое отношение к крестному? Это долгий разговор, Гарри, не менее серьезно ответил я. Ты все узнаешь сегодня, если тебе хватит самообладания сдержать свои эмоции. Все здесь не без греха, но мы отвлеклись. Сириус, ты хотел что-то спросить? Да. В общем-то я хотел подвести к шутке о родстве, но уже не получится. Ясно. В общем, некая организация, именующая себя Возрождение, открыла на меня явную охоту. На меня, на мою наставницу, на мою подругу. Судя по всему, сконцентрироваться они решили именно на мне. А немного ли ты на себя берешь? Ухмыльнулась Белла. Целая организация, и на тебя. Я не знаю, как широки их возможности и ресурсы, но по косвенной информации, и по данным из пока что недостойных доверия источников, организация огромна, ресурсы огромны, а связи, по крайней мере, как минимум наш министр у них в кармане. Неизвестно, сколько еще людей находится в таком же положении. По той же информации я могу сказать, что Возрождение действует на всех континентах и пользуется поддержкой очень влиятельных людей, как волшебников, так и неодаренных. П.Ф. Маглы, презрительно фыркнула Белла. Какой с них вообще прок? Напомню тебе, я перевел взгляд на Беллатрикс, что вчера именно отряд Макглов при поддержке парочки волшебников и с зачарованной экипировкой полностью вас нейтрализовали на вашей же территории. Если бы я не пришел, ваши мозги наверняка были бы благополучно выпотрошены, а сами вы – убиты. И это, кстати, еще одна причина, по которой я здесь собрал вас всех. Они решили, что на меня можно воздействовать через вас. В этом есть смысл и доля правды. Моих приемных родителей плотно опекает Аврорат Макуса. Они в США, удивился Сириус. Да, отправил их туда. И чего это вдруг янки будут присматривать за ними? Вновь попыталась съехидничать Белла. Они рассчитывают завербовать меня. Ну и не только. Но мы отошли от темы. У меня связаны руки. Я не могу просто взять и уничтожить угрозу. Мне нужна поддержка общественности. Меня совершенно не радует перспектива становиться пугалом для народа, если мне придется защищаться радикально. И поэтому ты решил устроить то представление в Визингомате? Спросила спокойная Андромеда. В том числе, я бы и так установил накопители магии в Хаге и Мунга, но теперь я сделаю это громко, во всеуслышание и подаваться и благодарной публике. Следующий шаг – немного публичной деятельности. Небольшой раут в честь моего становления главой входит в программу. Однако есть проблема. Я даже понял, какая именно, самодовольно покивал Сириус, словно сделал невероятное открытие. Феноменальная прозорливость, всплеснула руками Белла. Не ожидал от тебя такой проницательности. Тем не менее, продолжил я, когда эти двое перестали глазами метать молнии друг в друга. Нужно больше шума в народе. Род Блэк уже списали со счетов. Один юнец в глазах общества ничего не меняет. Недавно я разбирал отчеты, и некоторые альтернативно одаренные уже попытались отхватить кусок от активов семьи, но обломились об гоблинов. Кстати, Кричер. Да, молодой глава, ответил тут же оказавшийся рядом домовик. Почему я узнаю об этом не от тебя? И не ври, старый проныра, я знаю, что ты следишь за ситуацией. Кричер не посмел отвлекать молодого главу от его важнейших повседневных задач. То была мелочь, а попытки недалеких врагов рода заранее обречены на провал. В следующий раз позволь мне самому решать, что требует моего внимания, а что нет. Кричер кивнул и исчез. Мы должны показать всем, продолжил я, что род единый многочисленен, что мы смело глядим в будущее, к которому идем без остановки, а недоброжелатели обломают себе клыки. А для этого я хотел бы всех вас видеть на предстоящем рауте, как представителей Блэк. А тебя не смущает, дорогой племянничек, Беллатрикс, кажется, отошла от моего магического воздействия, вновь оседлав свою привычную волну, что я, Лестриндж, Нарцисса, Малфой, это. Беллатрикс старалась избегать прямого взгляда на Андромеду и Нимфодору, но как-то же надо их обозначить, а потому она брезгливо махнула в сторону сестры одним пальчиком. Предательница, тоже не Блэк, нет, не смущает, или то, что я, беглая преступница, да и блохастый, не надо тут, возмутился Сириус, ничуть я не блохастый, домашний и ухоженный, это ты себя в Азкабане со стороны не видел, рыкнула в ответ Белла, не смущает, мои слова вновь поспособствовали наступлению тишины, у меня есть варианты решения этого вопроса. По крайней мере, мне так кажется, благодаря нежеланию нашего министерства выносить ссор из избы, ни Сириус, ни Беллатрикс не числится в международном розыске. Для конфедерации магов вы, чисты, ну, побуянили маленько, и всего-то. Этот же факт позволил в свое время Каркарову беспрепятственно занять должность директора Дурмстранга, да и все пожиратели, кто решил сбежать из страны, также неплохо обосновались. До поры до времени, дай угадаю, улыбнулся Сириус, в обмен на сотрудничество со спецотделом Аврората Макуса, ты хочешь, чтобы они, пользуясь соглашениями о международном сотрудничестве и вербовке интересующих кадров, продавили амнистию для нас в наше министерство, как вариант, Скримджер нас пошлет запретным лесом, отмахнулся Сириус, и, что удивительно, Белла согласно кивнула. Да и остальные дамы, безгрешных не бывает, ты вышел на контакт со Скиптер, само собой, не будь я бродяга, ПФ, нашел чем гордиться, отлично, Сириус, что она говорит, обязательно возьмет у тебя интервью, после установки накопителей в Хаге и Мунга, указал я желательное время, кстати о Мунга, тетя Анди, Беллатрикс аж поперхнулась от такого обращения к своей сестре, я получил проекты, благодарю, большая часть уже готова. Когда можно устанавливать, руководство ждет лишь твою готовность, немного улыбнулась Андромеда, поправив локон каштановых волос. Как ты будешь готов, можешь приступать к работе. Прекрасно, с МакГонагаллу я договорюсь. Невольно я взглянул на Поттера, который, заскучав, подпер голову рукой и, достав палочку, гонял магией косточку от вишни по тарелке. Стоп, где достал? Гарри, откуда косточка? А, что? Встрепенулся парень. Да так, в пирожном была. Тебе пирожное с косточкой попалось? Ну да, на некоторых пирожных действительно были вишни, но без косточек. Проделки Кричера, не иначе. Так, я отвлекся. В общем, выступить в глазах общества единым фронтом, наша цель, ну и лично моя, держать вас поблизости. Как бы то ни было, вы мои родственники, и я не могу исключить факт, что если вы попадете в руки Возрождению, я смогу это проигнорировать и не пойти у них на поводу. Ну, или слишком рано нанесу удар, спустив на себя всех общественных собак. Ау, так дорогой племянничек беспокоится о нас, как это мило, притворно умилилась Беллатрикс. А наше мнение тебе не интересно, с чего мы должны вдруг взяться за ручки, играя дружную семью. Да половина здесь присутствующих готова порвать других на лоскуты. Белла аж вскочила, задавая эти вопросы. А что ты предлагаешь? Сурово посмотрел я на вспыльчивую брюнетку, прическа которой слегка растрепалась от резких движений, а ноздри сердито двигались в такт ускоренному дыханию. Предлагаешь растерзать друг друга из-за давних обид и конфликтов в семье, ни суть, ни смысл которых уже ни на что не влияет, из ненависти разрушить все, что строили предки многими поколениями. Да что ты можешь знать, я знаю все, хлопнул я ладонь по столу, выдав легкий импульс инвертированный по фазе магии. Вообще все, я начал по очереди смотреть на каждого, долгожданный сын, надежда матери с отцом, он был не понят, и сам отказался понимать свою семью, отвернулся и сбежал, а горячность поступков привела его в Азкабан, а мог взять крестника и вернуться в дом, а не оставлять родную мать одну на руинах развалившейся семьи. Одну, страдать от бессилия и доживать остатки дней в полном одиночестве. Мог же, да, Сириус, средняя сестра, что не пожелала быть разменной монетой в игре чистокровных родов, сбежала, вызвав дикую цепную реакцию, обрушившую авторитет и финансовое благополучие семьи. Такая же непонятая и не пожелавшая понять, да тут нет невиновных. Ни наши предки, ни мы с вами, все наделали дел. Да ладно это, тряхнула головой Нимфодора и указала на Беллатрикс. Она преступница, маньячка, садистка, убийца. На ее совести ни одна и ни две жизни. А ты предлагаешь амнистию? Беллатрикс гордо вскинула голову. И я горжусь тем, что каждая отнятая жизнь была по приказу темного лорда. Тоже, кстати, ухмыльнулся я, еще одна жертва ошибок и сумасшествия предков. Прекрасная юная леди, лучшая ученица, талантливая ведьма. Конечно же, она послужит во благо рода, выйдет замуж за достойного и выгодного чистокровного, нарожает кучу деток. От моих слов лицо Беллатрикс буквально искажалось негодованием. На самом деле, отнюдь несложно предположить очень многое из жизни рода в те годы, имея лишь косвенные и отрывочные данные. И какая разница, что юная волшебница желает быть лучшей в боевой магии? Лучшей, как те славные предки, истории о которых так красочно записаны в дневниках из библиотеки. Лучшей во всем, быть самой собой, а не придатком к чужому роду, некрасивой безделушкой, которую не стыдно показать в обществе, не инкубатором для множества детишек. «Хватит!» — рыкнула Белла. Достаточно было лишь одного единственного волшебника, что увидел в ней неограненный алмаз, талант, а не просто красивую волшебницу. Темный лорд дал ей то, чего не дала семья, оценил талант и качество, а не длину родословной и потенциала от брака. Ценил не за внешность, а за навыки и верность. Беллатрикс смотрела на меня взглядом полным уже привычной мне двойственности из гнева и чего-то еще. Беллатрикс, семью не выбирают. Рушить то, что осталось, несложно. Куда сложнее, пересилить давние обиды, что уже являются частью души. Пересилить и сохранить то немногое, что осталось. Какие бы обиды ни были между всеми нами, какие бы проступки мы ни делали в прошлом и еще обязательно оступимся в будущем, мы должны найти в себе силы, чтобы преодолеть это. Конечно же, я немного давил магией, так слова лучше доходят. Совсем как то самое доброе слово и револьвер. Преодолеть, Беллатрикс, извлечь уроки, поддержать под руку оступившегося, и пойти дальше, не совершая больше ошибок прошлого. Ведь именно для этого и нужна семья. Ведь если мы уступим нашим обидам, разойдемся, разрушим остатки былого, то все заветы предков, их память, их труды, кровь и пот, все будет напрасным. Напрасным будет пережитое нами. Напрасны будут все те смерти, что каждый из нас причинил, сражаясь за то, во что верил. Скажите мне, кто среди нас не замарал руки в чужой крови ради блага своего и того, во что верил, убивал осознанно. Занятным было то, что никто не поднял руку. Абсолютно все из здесь присутствующих убивали. Я догадывался, но мне интересно, кого пришили Андромеда и Нарцисса. Гарри сжал кулаки под столом, упрямо глядя в тарелку с косточкой от вишни. Сириус погрузился в какие-то свои печальные воспоминания. Нимфодора, вновь бледная как мел, упрямо закусила губу аж до крови. Лишь более уравновешенные Нарцисса и Андромеда выглядели более-менее спокойно. Ну, а с Беллой так все понятно. У нее наверняка вообще личное кладбище за спиной. Повторюсь для всех, хотим мы этого или нет, но мы семья. И как я говорил, семью не выбирают. Я знаю, о чем говорю и понимаю ваши обиды. Да что ты можешь знать об обидах и семье? Вновь вспылила Беллатрикс, все еще стоявшая на ногах. Тут уже решил и я сыграть на эмоциях. Что я могу знать? Встав из-за стола, я направился к этой бунтарке медленным шагом, постепенно наращивая давление маги. Беллатрикс упрямо вскинула голову, выпрямившись, словно в спине у нее палка. Остальные постепенно начали отодвигаться на стульях, стараясь держать несколько поодаль. Действительно, да что я могу знать? Ведь это не меня не смогла защитить собственная мать. Я подошел вплотную, глядя на Беллатрикс сверху вниз. Правда, на своем невысоком каблуке она была лишь чуть ниже меня. Не меня родной отец отсек от рода, отсекая часть Малфоя. Не меня этим самым он обрек на мучительную смерть. Глазами сверкнуть нужно. О, увидел их отражение в ее. А Беллатрикс сдает позиции. Бледнее, но упрямая, да. Не меня родной брат поливал грязью, не признавая родство, а я видел узнавание и понимание в глазах Драка. Не меня отец пытался убить 3 раза. Материализовав меч духа, я поднес его к глазам все больше бледнеющий, но не сдающийся Беллатрикс. Клинок выглядел эффектно в своей черноте лезвия с зеленым отливом и гравировкой дракона с Василиском. Вот этим мечом мне пришлось убить Василиска. В 12 лет. Василиска, в логово которого меня отправил чертов Снейп, заколдовав по просьбе отца. А потом еще раз Люциус пытался меня убить, буквально похитив в Париже. Меня должен был принести в жертву какой-то старик. В 3-й раз я не стал терпеть. Видишь этот клинок, Беллатрикс, все больше бледнее, завороженно смотрела на лезвие меча у своих глаз. Этим клинком я отсек голову этому ублюдку, наблюдая, как остальное тело унеслось куда-то под ключом. И где? Где были все родственники? Куда привела всех эта непомерная чистокровная гордыня? Лукреция, Поллукс, Каллидор и прочие. Хотя чего это я? Старикам было плевать даже на своих потомков. Свободной рукой я указал на Сириуса. Я мог не спасать этого придурка, разгоняя 1000 дементоров патронусом. В 13 лет, с кольцом уж разобрался бы как-нибудь. Мог не спасать, подставляя себя под взбешенного голодного оборотня. Заставив меч исчезнуть, я сделал глубокий вдох, будто бы успокаиваясь, и медленно оглядел всех присутствующих, что на своих стульях отодвинулись настолько далеко, насколько позволяла мебель на кухне, а некоторые даже держали в руках палочки. Так что я прекрасно знаю, о чем говорю. Семью не выбирают. Мы, то немногое, что есть друг у друга, и мы обязаны это сохранить. Здесь и сейчас вы обговорите все, решите все свои дурацкие бредовые разногласия и жалкие обиды. Вы решите все проблемы, и когда я вернусь, я хочу видеть, может быть, и недружную и веселую пасторальную семью, но волшебников, что друг за друга будут готовы стоять до последнего. Снова повернувшись к Беллатрикс, что как и прежде стояла прямо, гордо подняв голову, я выждал пару секунд, глядя ей в глаза, в которых не было безумия. Я хочу увидеть талантливую волшебницу, талантливую, с блестящим умом, Акклюмента, одну из лучших боевиков на островах, ту, кого темный лорд ценил чуть ли не больше всех остальных вместе взятых. Но если ты хочешь и дальше сгорать от ненависти, оставаться беглой преступницей, продолжая истерить и орать по любому поводу, словно сумасшедшая баба с вечным ПМС, ты знаешь, где выход. Я тебя не держу. Я достаточно ясно выразился. Беллатрикс коротко и нервно кивнула. Я не слышу ответа. Да, мой лорд. Она чуть склонила голову, продолжая так же ровно стоять. Прекрасно. Я обернулся к предполагаемому местоположению Поттера. Гарри, пойдем. Тебе тут оставаться не обязательно. Он, собственно, сидел в углу на стуле, глупо зыркая туда-сюда совершенно шокированным взглядом. Услышав мои слова, парень кивнул, встал и подошел ближе. Взмахнув рукой, я приманил к себе палочки всех присутствующих, у некоторых оказались скрытые ножи, кинжалы, всякую прочую хрень. Кричер, хлопок рядом оповестил всех о прибытии домовика. Да, юный лорд, кивнул тот, ну очень уважительно, изолируй их здесь на пару часиков. Убери все, что можно использовать как оружие, оставь еды и питья. Проследи, чтобы эти индивидуумы решили свои дурацкие надуманные проблемы. Будут пытаться колдовать без палочек, можешь отработать свой эльфийский аналог жалящего проклятия. Кричер все понял. Кричер все сделает в лучшем виде. Да, ухмыльнулся Сириус. Сходил в гости к племяннику. Мы с Гарри покинули кухню, а двери за нами закрылись, и я ощутил, что помещение стало действительно изолированным. Пошли в парке посидим. Там... Конечно, не ахти, и райончик так себе. Ага, кивнул Поттер. Ну ты силен. Даже Дамблдор не ощущался настолько сильным. Даже когда он с Волдемортом сражался. Ха, не сдержал я улыбки, вспоминая ощущение от истинной мощи, скрытой в директоре, земля ему пухом. Просто вы его ни разу не бесили. Покинув через дверь дом на Гримма, мы перешли через дорогу мимо припаркованных автомобилей и присели на скамейку. День, солнышко, хорошо. Район площади Гримма, как и прежде, оставался не слишком ухоженным, но как-то плевать. Гарри, да, как тебе семейка? Не Уизли, коротко с ухмылкой ответил он. Не Уизли, кивнул я. Макс, неужели Сириус действительно так плохо поступил? Хм, как бы тебе сказать, зависит от точки зрения. Я откинулся на спинку скамейки, глянув на плывущие по голубому небу облака. Помнишь, как Уизли относились к Перси, когда тот активно делал карьеру в министерстве, идя вразрез с мнением семьи? О, да, На него столько всякого вылилось, что просто жуть. То же самое, только серьезнее. Семья в то время была очень радикальна во взглядах, а Сириус, ну, ты лучше его знаешь. Там вообще был крах всего и конфликт дичайший. Плюс он, наследник. Это очень много значит для семей, что сохранили места в Визингомате, систему наследования, охраны имущества, делопроизводства и прочее. Не совсем понимаю. Могу сказать, что с Перси остальные до сих пор не помирились. Он съехал, живет отдельно, только с мамой и общается. Близнецы на него не в обиде, но они вообще такие. Я даже не знаю, как может быть еще хуже. Может, поверь, но ничего. Надеюсь, они разберутся. Но их обиды слишком застарели. Идеалы, воспитание, всякое такое, это не то, что легко отбросить. Кстати, я повернулся к Гарри. Я понял, о чем хочу тебя попросить. Слушаю, кивнул Поттер, внимательно глядя в ответ. Ты, что бы ни думал, авторитетная фигура факультета и школы. Можешь разузнать, кто захочет прийти на раут. Могу, конечно, но зачем? Не хочу ставить в неудобное положение тех, кто не захочет, отсылая официальное приглашение. Этикет там, все дела. И нужно еще запустить слушок о том, что дом, где будет проходить раут, станет и местом жительства семьи, и он не особо защищен. Хорошо, я могу. Но зачем? У меня все яснее зарождается план, Гарри. Но я не могу пока тебе сказать. И да, еще кое-что. Никому не рассказывай о том, что здесь было. Все слишком серьезно. Я понимаю. Вот и хорошо. Рад, что пришел. Лучше бы поскучал дома. Мы глянули на небо, где плыло особо пышное белое облако. Хорошая погода. Глава 6. Примечание к части. Ну же, во второкиньте чеканной монетой. Новая корона волна в очередной раз опустошает мой кошелек, а точнее, просто не позволяет его пополнять. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и, как и обещал, продолжаю писать, вновь выделяя максимум времени на это. Всем спасибо за ожидание, поддержку и вообще за то, что интересуетесь моим творчеством. Сбер. 4817-7601-9407-5796. ВТБ. 4893-4702-2517-2508. PayPal. Tangadit3gmail.com. Яндекс. 41001941197027. Разборки на Гримма продолжались практически до 4 часов вечера, может даже чуть дольше, не ношу с собой хронометры, а использовать заклинания не стал. Все это время мы с Гарри просидели истуканами на улице, глядя на суету проходящих мимо людей. Сами они, эти люди, не особо обращали на нас внимания. Ну, если не считать группу местных гопников, что хотели было подойти, но от чего-то передумали, стоило только мне пересечься с ними взглядом, неужели я такой страшный? Вроде бы даже совсем наоборот. Пока мы ждали непонятно чего, ко мне прилетела сова-почтальон с запиской от леди Гринграсс. Она не тратила время понапрасну и уже сумела вытянуть всю возможную информацию. Правда, как я понял из записки, информация эта была очень хорошо защищена даже на таком уровне, а сам по себе волшебник оказался не очень-то и волевым человеком, что послужило быстрому истаиванию души, оставляя лишь самые яркие и последние события жизни. В общем, информации было мало, но поведать ее она решила при личной встрече в Блэк Мэнере. Магией выведя на обратной стороне записки, что буду ждать ее с 5 часов вечера, отправил сову обратно. Рядом с нашей лавкой раздался голос Кричера, оповестившего об окончании семейных разборок, что и послужило поводом для возвращения в дом, правда не своими ногами, а при помощи домовиковой аппарации. Оказавшись в зале после прихожей, в котором и висел портрет незабвенной леди Вальбурги, я имел честь увидеть собравшихся здесь волшебников. Сириус выглядел самым помятым из всех, красовался подбитой скулой и немного порванным коричневым пиджаком. Нарцисса и Андромеда выглядели неизменно, стояли рядом друг с другом и смотрели на портрет Вальбурги, явно что-то им всем говоривший, пока я не пришел. Беллатрикс и Нимфодора стояли в разных углах комнаты, и если Беллатрикс просто стояла, гордо подняв голову, то Нимфодора смотрела на нее, как на жулика, что победил совершенно нечестно, а сама девушка еще отыграется. Как я понимаю, холодно улыбнулся я присутствующим, обратив на себя внимание. Вам удалось, если и не решить, то как минимум сгладить разногласия. Пусть это так называется теперь, ухмыльнулся Сириус,